Глава 6.2. Разведочный анализ данных. Математически говоря, в избирательном процессе участвуют два множества – избиратели и избираемые, кандидаты, партии или реже решения «за», «против», как на референдумах. Таким образом, конкретные выборы – это процесс отображения множества избирателей на множество избираемых, разделяющие избирателей на непересекающиеся классы электоральных предпочтений. Скажем, избиратели А в регионе И проголосовали за партию P1, что можно представить как то, что множество А1 пересекается с множеством P1 к А1, пересекающемуся с P1. При этом сумма элементов подмножеств разбиения равна разбиваемому множеству, что означает, что сумма голосов, отданных за отдельных кандидатов, равна общему числу принявших участие в выборах. Электорально-географический статистический анализ начинается с разведочного анализа данных, подразумевающего оценку распределения переменных, в первую очередь доли голосов, обнаружение отклонений и аномалий, проверку зависимостей между отдельными переменными. Первая базовая статистическая операция – определение средней величины распределения переменной, скажем, уточнение среднего распределения голосов за партию по регионам страны. Для этого существует множество вариантов, из которых наиболее используемыми являются средняя арифметическая и медиана. Средняя арифметическая вычисляется как сумма всех чисел множества, деленная на их количество. Медиана – это срединное число в наборе ряда чисел. Например, для ряда чисел 1, 2, 3 средняя арифметическая будет равно 1 плюс 2 плюс 3, деленное на 3, равно 2, и медиана тоже будет равна 2. А если к этому ряду добавится четвертое число 1, 2, 3, 6, то среднее арифметическое возрастет сразу до 4, а медиана будет рассчитываться для ряда с четным числом наблюдений как среднее арифметическое для двух срединных наблюдений, то есть 2 и 3, и возрастет только до 2,5. Среднее арифметическое, таким образом, в отличие от медианы, может искажаться при наличии в выборке существенных выбросов, больших отклонений, поэтому эту характеристику не считают робастной, то есть неустойчивой к разного рода помехам. Для целей электорально-географического анализа также будет важно среднее взвешенное значение, обобщение среднего при неодинаковом вкладе усредняемых величин. Так могут определяться средние величины во взвешенных избирательных системах, но еще более важными они окажутся для пространственного анализа, когда коэффициентом веса можно будет описать географическое положение наблюдения, скажем, его соседство или расстояние до анализируемой точки. Вторая базовая статистическая операция – оценка вариации разброса переменной. Для этого может использоваться размах переменной, диапазон, то есть знание о ее максимальном и минимальном значениях и их разнице, или межквартильный размах, IQR, то есть разница между 75-м и 25-м процентилями или между третьим и первым квартилями. Но более важным оказывается понимание того, насколько в среднем переменная отклоняется от своего центра в разбросе. Для этого применяется расчет дисперсии, определяемый как отношение суммы квадратов отклонений от среднего арифметического к общему числу наблюдений. Дисперсия представляет собой промежуточное значение, чтобы привести его к тем же значениям, в которых измеряется переменная, следует вычислить среднеквадратическое отклонение переменной, являющееся квадратным корнем из дисперсии. При расчете дисперсии не для всей генеральной совокупности данных, а только для ее выборки, за знаменатель принимается значение n-1. Такой подвид среднеквадратического отклонения называется стандартным. В теории вероятностей Гауссом и Лапласом было доказано, что при нормальном распределении одновершинного унимодального явления вероятность его среднеквадратического отклонения от среднего арифметического в 3 крайне маловероятна. Проанализируем для примера распределение голосов за Трампа на выборах 2016 года. При минимальном значении в 4%, а максимальном в 95%, размах оказывается равным 91%, в то же время межквартильный размах только 20%, среднее значение 64%, близко к медианному 67%, а стандартное отклонение равно 16%. Однако мы видим, что наше распределение асимметрично, крайне малых значений существенно больше, чем крайне высоких. Тем не менее, ни один из показателей не отклоняется больше, чем на 3 среднеквадратических отклонения, а значит, можно говорить, что перед нами нормальное распределение без выбросов, с которым можно проводить дальнейший статистический анализ. Наука стремится устанавливать законы, то есть связи между переменными, так гипотезой будет предположение о такой связи. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Связь бывает корреляционной, когда распределение независимой переменной функционально совпадает с зависимой, ковариантной ей, но мы не можем установить причинно-следственные связи между ними, и каузальной, когда независимая переменная является причиной распределения зависимой. В приведенном нами примере гипотезы связь является корреляционной, но в социальных науках, где невозможен чистый эксперимент, используют не законы, а закономерности, то есть выводы, полученные со статистической вероятностью. Классический способ выявления линейной корреляции – расчет коэффициента Пирсона. Он считается через разницу между значением переменной и ее средним арифметическим, деленную на среднеквадратическое отклонение переменной. Сумма произведений всех таких расчетов для обеих переменных дальше делится на число наблюдений. Для отображения корреляции используют диаграмму рассеяния и линию регрессии. На диаграмме на оси ординат Y обозначается зависимая переменная, на оси абсцисс X – независимая переменная, а условная прямая представляет собой математическое ожидание абсолютной связи между ними. Линия регрессии S определяется методом наименьших квадратов, при котором высчитывается такое ее положение, при котором расстояние от всех точек до прямой оказывается минимальным. Обратим внимание на дополнительные проверочные данные статистики. Стандартная ошибка, t-статистика и уровень значимости, p-value. Они представлены для двух показателей, константа альфа и линия регрессии бета. Константа альфа или y-пересечение – это коэффициент, который показывает, какой будет y в случае, если используемая в анализе независимая переменная будет равна нулю. Или другими словами, это оценка тех самых неувязок, неконтролируемых и неучтенных факторов. Тогда линия регрессии бета описывает функциональную связь между зависимой и независимой переменными, как если бы у нас не было неувязок. Стандартная ошибка SE представляет собой отношение среднеквадратического или стандартного отклонения к квадратному корню от числа наблюдений и является мерой неопределенности критерия, в данном случае константы и линии регрессии, то есть описывает, как значение статистики критерия меняется от выборки к выборке. Чем она меньше, тем валиднее зависимость. T-статистика отражает T-критерии студента, дающие представление о схожести средних значений в двух переменных. Для любого числа наблюдений, кроме сверхмалого, при значении t-статистики большим 2, можно утверждать о статистической значимости различий между сравниваемыми величинами. T-критерий применяется для переменных с нормальным распределением и с равной дисперсией. При неравных дисперсиях применяется Т-критерий в модификации Уэлча, а при отсутствии нормального распределения U-критерий Манна-Уитни. Наиболее важным параметром проверки корреляционной модели является уровень значимости, p-value. Этот критерий оценивает, насколько вероятно получить такое же распределение данных при условии, что наша гипотеза о зависимости двух показателей абсолютно неверна. То есть верна нулевая гипотеза о том, что эти переменные никак не связаны. Получается, что чем меньше уровень значимости, тем валиднее модель, но для социальных наук допустимым считается p меньшим 0,05. При необходимости перепроверки коэффициента Пирсона используют измеряемый в том же диапазоне коэффициент Спирмена p. В нем каждому значению переменной x присваивается ранг r Excel в соответствии с естественным порядком и равно 1, 2 и так далее n. Ранг каждого показателя y определяется как ранг ryi, который соответствует рангу той пары xy, для которой ранг x равен i. В электоральных исследованиях корреляционный анализ применяется чаще всего для анализа зависимостей. Первое. Между результатами партий и кандидатов на одних и тех же выборах. Второе. Между результатами партий и кандидатов на разных электоральных циклах для анализа преемственности электоральных предпочтений. И третье. Между результатами волеизъявления и социально-экономическими показателями.